Чем дольше народ толпился в ожидании, тем сильнее было недовольство, тем быстрее распалялись люди. Батюшкины жены орали, вошедшие вторили, атмосфера внутри храма заметно накалялась. С иконостаса взирали молчаливые образа, хмурились, вслушивались в людскую брань, сердились. Потухло несколько свечей, расставленных по периметру. Их батюшка самолично лепил, собирал воск, когда сгорали, после заново катал. И пойми тут, то ли от людского накала это произошло, то ли из-за сквозняка, то ли от того, что храм гневался. Казалось, когда человеческое море влилось бурлящим потоком в помещение, стало темнее, будто души вошедших здесь не просто так, а затем, чтобы забрать свет, вдохнуть весь воздух, погубить храм. Раздался треск, столь явный, что народ даже сквозь собственный шум его услышал. Повернулись головы, зашептались. На правой стене собора, пересекая внушительных размеров фреску, образовалась трещина. Снизу вверх потянулась, с отростками, разбегающимися в стороны. Георгия Победоносца, изображенного на фреске, разрезала пополам. Люди испуганно зашептались, норовя придумать каждый свое, страшное и непонятное, чтобы напугать соседа. Теперь уже и на стоящих у иконостаса охранников воеводы, и на скрученного, подавленного яра никто не смотрел. Всеобщее внимание было приковано к этой трещине, виновной лишь в том, что она в ненужное время поползла по стене. Что же это делается, Клав, видишь, не иначе, Бог, да то, поди, стены трещат, фундамент поплыл, да какой фундамент-то, какой фундамент, вишь, как Георгия-то покоробило, прям пополам, слышала я, бабоньки, что опосля такого молния бывает, поубивает ведь всех, грешных-то, да че говоришь-то, дура, совсем вы, бабы, из ума выжили, это от вашего крика стены уж трещат, молчали бы уж, а ты сам молчи, Петрович, хайло свое не разевай, нечего тут, да, нифиг, именно, все на баб готовы свалить, вот ведь мужики-то пошли, была бы твоя Лиска здесь, так не говорил бы, козел старый, да что вы, тетки, совсем окривели, что ли, совсем, молчи, хрыч, а то в твоем огороде грехов-то не было, вон, как с Клавкой зажигал, что, разве нет, Клав, видела я, как он к тебе захаживал. Ты бы, Верка, за своим огородом смотрела, а что в моем огороде, в нем все хорошо, муж, клад, сын, загляденье, сосед и тот, что, ой, Василий, я тут это, не того, ну, что ты сразу к словам-то цепляешься, Яросу позволили выпрямиться, но он чувствовал на плече тяжелую руку конвоира, юноша посмотрел на толкающуюся толпу ребятишек, нашедших и здесь веселье, играющих в салочки, скользя меж людей. Скривился и тяжело вздохнул. Суд обещал быть интересным, а если точнее, то сплошным фарсом. Результат Яр уже знал. Не нужно ходить к гадалке, чтобы понять. Для него все окажется плохо. Ведь никто из этих людей не заступится. Толпа. Обычная толпа грязных зверей, не способная мыслить самостоятельно. Вон, как на трещину уставились и воют. Изобразили из нее чуть ли не знамение, чуть ли не глаз Божий услышали. Я расцеплялся взглядом за стоящих в первых рядах, тех, кого еще можно было рассмотреть при слабом свете, падающем сквозь закопченные, уже не цветные, а серые витражи, струящимся от нескольких сотен свечей, расставленных по периметру. Вот Артем, они когда-то мечтали с папкой до Москвы добраться. Знатный был охотник, начинающий стрелец, но не прошел испытание. В самый последний момент спрыгнул с телеги и, послав всех куда подальше, стал обычным кузнецом. Вот Марина Федоровна, бабушка, божий одуванчик, постоянно заходила к ним на компот из ревеня, но последнее время скуксилась, съежилась, потерялась. Еще бы, во время последней уборки картофеля за северными стенами Юрьева дочь Люся стала жертвой серых падальщиков, которых по недосмотру стрельцы подпустили слишком близко. Она оставила матери в наследство двоих годовалых сыновей-двойняшек, левее, Катерина, прижимающаяся к мужу, скособоченная, с потухшим взглядом женщина. Эта дочь потеряла полгода назад, утопили в Калокше, посчитали глаза разного цвета мутацией. Вот и Николай Выдренков, варя рядом, а Ванька, видно, где-то в толпе шныряет, мелочь, что с него возьмешь. Не на дежурстве Коля, знать, осунулся за ту неделю, что Яр пробыл в клетке, помрачнел, и к нему псы воеводы приходили, расспрашивали и угрожали. Вон, как глаза в сторону отводит, как и дочка, прям, хотя, чего ей стыдиться, правильный выбор сделала, можно сказать, нужный. Ей детей рожать, воспитывать и обеспечивать, и решение быть сметяем в этом случае – самое беспроигрышное, верное. Никто из окружающих слова против не скажет. В лучшем случае, будут стоять и прятать глаза, как Выдринков и его дочь. Всех жизнь покоробила, всем досталось, и они больше не хотят потрясений, испытаний и так хватило, лишь бы вновь не зацепило. Гомон не стихал, Гром глянул в сторону выхода, вычленил взглядом хмурого и злого воеводу, незаметно притулившегося у двери, понял его кивок как сигнал и начал. Сначала шагнул к Яру и одним движением сорвал с головы шапку. Юноша попытался было выхватить ее обратно, но сильный конвоир вновь скрутил руки за спиной. Потом Гром заговорил, громко и резко, как и подобает бывшему военному, а теперь начальнику воеводиной охраны. Его голос волнами раскатывался под куполом храма, заставив всех повернуть головы в сторону оратора. «Люди, взгляните, нет, только узрите, кого мы пригрели и кормили все эти годы. Видите?» Он указал на лысую голову Яра, неприкрытые роговые наросты в полутьме выглядели пугающе. «Никого не напоминает?» По толпе пронесся ропот. Яр чувствовал на себе их взгляды. Он рассматривали его, словно видели впервые. С искренним недоумением и изумлением, некоторые со страхом. Неужели они не знали? Знали, но вот теперь, под гнетом событий, они узрели его наросты вновь с другой точки зрения. Еще и Гром подливал масла в огонь. «Люди, вы убивали своих детей с лишними конечностями. А тут, видите, он прятался среди нас всю свою жизнь. Целую жизнь». Теперь по толпе прокатился возглас возмущения. Это коснулось многих. У каждой третьей семьи ребенок рождался с отклонениями. И мы все эти годы не знали, что с нами рядом живет вот этот, не человек. Как же так, люди, убить его? Одинокие возгласы тут и там, редкие и слишком явственные в тишине большого помещения, вслед за нашими его, в Калокшу, черт, сам черт среди нас жил, Фавн, приспешник дьявола, да что вы, люди, еще более редкий, заступнический возглас, он же хороший, он же не трогал никого, храм взорвался воплями, все спорили со всеми, с одним, со вторым, с каждым, в толпу будто черт вселился на самом деле, кто-то защищал Яра, кто-то обвинял, последних было значительно больше, люди. Вновь раскатился по собору голос Грома. Спокойно. Затем ли мы здесь собрались, чтобы спорить, чтобы ругаться друг с другом, а все из-за кого? Из-за него. Не понимаете? Он же управляет вами. Заставляет злиться друг на друга. Искушает. Толпа снова взорвалась, загалдела, но согласных уже было больше. Озлобленные взгляды теперь кидали на юношу, а не друг на друга. Но я говорю сейчас не об этом. Люди, он убил сына воеводы, он убийца, и этот оборотень будет жить с нами, нет, убить его, сжечь, утопить, без суда это невозможно, люди, мы же не звери какие, воевода, честный правитель, спроси его, да, пусть расскажет, как дело было, да, говори, Гром повернулся к юноше, расскажи всем, как дело было, Ярос заговорил, с самого начала, издалека, про ткацкую фабрику, про крылатых тварей, про смерть купца. Как их бросил Митяй, как они с Егором одни добирались, не зная дороги, и как Павлова на глазах у Яра убили кошки. Говорил медленно, сбивчиво, вспоминая страшные минуты самого сложного в его жизни испытания. Проживал его заново вместе с погибшими. Рассказал, как увидел, что кошак нападает на Митяя, и попытался помочь, убить зверя. Но, так ты признаешь, что убил Панова. Холодный взгляд Грома сверлил его. Нет, молодой человек смотрел в толпу, но не видел ни грамма сочувствия. Я помочь хотел, так получилось. Все слышали, Гром повернулся к толпе. Это его стрела в Митяе. Она, а не кошка, убила сына воеводы. Надежду и будущие города. Молодой Панов убит. И кем? Тем, кого уже давно не должно здесь быть. Тем, кого воды Калокши уже давно должны были принять к себе во искупление. Наши с вами. Так что скажете, люди, виновен, виновен. Полностью. Смерть ему. Виновен, даже Николай, друг отца, и тот сказал это. Отлично, прошептал Гром, а затем обычным голосом продолжил. Итак, Ярослав, ты признан виновным в убийстве сына воеводы, в непредумышленном убийстве. Хоть ты и вне закона, но воевода милостив. Он приговаривает тебя к быстрой смерти, расстрелу. Затем он повернулся к толпе. Люди, завтра на рассвете, с боем колоколов, состоится казнь. Просьба, никому не опаздывать, увести. Сердце билось в груди на удивление ровно. Яроса вели через ненавидящую его толпу. Кто-то злорадствовал, кто-то плевался, кто-то провожал печальным взглядом, а дети радостно носились среди людей, толкались, веселились. Им невдомек было, куда провожают человека, что у него осталась всего лишь ночь, чтобы надышаться зловонным воздухом этого города, вспомнить жизнь или ее подобие, ту, что ему дана была на протяжении 18 лет, но ничего не принесла, ни родных, ни друзей, ни даже нормальной смерти. Ярос на выходе из храма опустил голову. Он больше не хотел иметь ничего общего с этими людьми, ни видеть, ни слышать, ни быть среди них. Он не хотел быть человеком. И, возможно, самое лучшее сейчас – это умереть. Глава 8. Сопротивление. Утро. Комната. Светлая, чистая и просторная. Свежий запах картошки с курицей откуда-то из кухни. Кроватки близнецов в дальнем углу. Ванька и Славик еще спят. Не стоит будить. Ванька. Славка. Голос отца, вечно недовольного чем-то в последнее время, хмурого и какого-то злого, что ли. Его опухшее лицо высунулось из-за двери и глянуло красными глазами, дыхнуло перегаром, который уже, как хроническая болезнь, не проходил. А ну, подъем, за дровами сегодня, дальнюю избу разбирать будем. Под чистыми одеялами нехотя зашевелились, заворочились, но что поделать, сейчас даже руки двух десятилетних пацанов могут оказать неоценимую помощь. А ты, отец, как-то странно на меня смотрит, неестественно. Быстрее одевайся и матери помоги, нечего из себя барышню корчить, да книжки целыми днями читать. Взрослая уже, 15 стукнуло, он уходит, а я в нерешительности стою у зеркала в одной сорочке. Что-то происходит, а я не могу понять, неуютно как-то от его взгляда, словно он раздевает меня им, словно. Так, Оля, с этим понятно. Теперь ты засыпаешь, тихо вокруг, спокойно. Переносишься на полгода вперед. Что ты видишь? Нет, нет, только не это, нет. Ужас наполняет тело, заставляя его оцепенеть, делает его деревянным. Дверь на кухню трещит от тяжелых ударов. Там он, отец, тот, в кого он превратился. Какие-то полгода, а он изменился до неузнаваемости. То ли самогон его изменил, то ли еще что, неважно. Сейчас, когда мать с братьями ушли в город, он стал ко мне приставать. То коснется ноги, то попу погладит, а недавно прижал к холодной печи и дышал перегаром в лицо и щупал, трогал и пытался засунуть свой мерзкий язык мне прямо в рот. Спокойно, Оль, ты во сне, это происходит не с тобой. Что дальше было? Я ударила его промеж ног, он согнулся от боли, и это дало мне возможность убежать, спрятаться, закрыться в детской комнате. Теперь он ломает дверь. Меня одолевает ужас. Я не могу ничего придумать, чтобы остановить отца. Как заставить его опомниться? Что делать? Дверь раскурочена полностью. Он просунул руку в дыру, зыркнул сквозь щель на меня злыми глазами и отворил засов. Я кричу, чтобы он надумался, чтобы прекратил, но в его руке топор. Мне страшно. Что я могу сделать? Только вжаться дальше в угол. Он идет, он приближается. Нечеловеческая улыбка играет на его лице, и он расстегивает штаны. Я прошу, я умоляю. Он бьет, сильно, наотмашь. Все, как в тумане. Бросает меня на кровать, рвет одежду и... Пропустим это. Оль, что происходит потом? Мать, она в ужасе. Братья выглядывают из-за нее. Она что-то кричит, мне не разобрать. А он встает и направляется к ним. Все смутно. Словно воля покинула меня, внутри боль, влажно внизу, трогаю, кровь, потом выстрелы, я вскакиваю, бегу, пока хватает сил, врываюсь на кухню, падаю прямо на мертвые тела матери и братьев, вокруг боль, ее столько, что она мешает думать, он затаскивает тела в шкаф, а я, как безвольная кукла, не в силах встать, отомстить ему, сделать хоть что-нибудь, потом он бросает меня в погреб, чтоб не сбежала, все, стоп, Оль, ты забудешь это. Медленно, спокойно ты уходишь из дома. Он тебе не мешает, он не замечает тебя теперь. Ты забираешь тела матери и братьев и уходишь вместе с ними, оставив его наедине со своим кошмаром. Ты хоронишь их в светлом и тихом месте, под березкой, повесившей ветви прямо над вами. Тебе хорошо. Ты чувствуешь, что их души упокоены. Ты садишься под березку, и глаза наливаются тяжестью. Ты погружаешься в дрему. Тихо, спокойно, и в какой-то момент ты засыпаешь, ты спишь, крепко, это сон забвения, он унесет все плохие воспоминания, очистит память, сотрет страхи твоего отца, и когда ты проснешься, не будешь помнить ничего из этого, на счет три ты откроешь глаза, итак, начинаем, раз, два, три, Ольга открыла глаза и посмотрела на Потемкина, сидящего рядом, Игорь, он легко касался руки, гладил. Необычное ощущение, давно забытое. Словно мама была рядом, братья где-то тут же игрались, а девочке снова 15. Как ощущение, лекарь говорил тихо и вкрадчиво, продолжая успокаивающе гладить по руке. Легкая слабость, спать хочется, это пройдет. После гипноза всегда так. Я рад, что ты согласилась. Я точно забуду ей его, не сразу. Потребуется несколько сеансов, но после будет легче. Подсознание заблокирует те участки, которые приносили боль. А сейчас отдыхай. Потемкин хотел встать, но Ольга удержала его. Игорь удивленно посмотрел на девушку, но все же остался сидеть. Игорь, я, она не находила слов. Ей было хорошо с этим человеком, необычно. Оля еще не понимала этого чувства, не осознавала и не могла объяснить. Зато все понимал лекарь. Мужчина слегка нахмурился, но сдержался. Следовало бы пресечь на корню зарождающуюся в девушке влюбленность, но Игорю стало ясно, что, сделав это, он навсегда потеряет ее доверие. Результаты, которых он добился после нескольких сеансов гипноза, просто испарятся. Все окажутся напрасно, а девушка, разочаровавшись во второй раз в мужчине, на долгое время будет травмирована. Он прекрасно осознавал, что ее влюбленность больше надуманная, родившаяся из благодарности к своему спасителю, из сравнения его с чудовищем, мучившим ее 5 лет. Но она пока этого не понимала, может, позже поймет, но сейчас глаза говорили за девушку, кричали. А что мог сделать Игорь? Он глубоко вздохнул и мягко снял руку Ольги со своей. Поспи, тебе это необходимо, он найдет способ избавить девушку от этого глупого заблуждения, не сейчас, но найдет. В крайнем случае можно воспользоваться гипнозом. Хорошо, кивнула Ольга. Но ты будешь рядом, никуда не уйдешь? Нет, я не брошу. Потемкин опять глубоко вздохнул. Хотел сказать еще что-то успокаивающее, но его прервали. Послышался звон ключей и скрип решетки. В камеру вошли стрельцы. «Пойдем», — хмуро сказал бородатый. «Тебя воевода ждет». И снова арочный свод подземелья, металлическая дверь на выходе, ржавая и скрипящая. Дневной свет, болью резанувший по глазам после недели заточения в подземелье. Церковь с 5 куполами плавно проявлялась в поле зрения, постепенно привыкающего к свету. Внимание привлекло большое скопление народа возле храма. Люди шумели, толкались, заглядывали через головы внутрь, но увидеть, что там происходит, у лекаря не было никакой возможности. В какое-то мгновение толпа расступилась и родила на свет ярость непокрытой опущенной головой в сопровождении неприятно улыбающегося грома и 2 охранников. Не похоже было, что у парня все хорошо. Так с испытания не возвращаются. Ну да ладно, вернется от воеводы, узнает, в чем дело. Вопреки ожиданиям, в этот раз Игоря остановили внизу, рядом с дверью, на которой корявым почерком угольком было выведено «Лазарет». Из кабинета доносились недовольные крики. По голосу Игорь определил, что буянит воевода. На кого он орал и что послужило причиной вспышки этого гнева, было неизвестно. Словесный понос главы города продолжался недолго, а закончился и вовсе неожиданно. Раздался выстрел, и что-то грузное упало в помещении. Стрельцы было бросились внутрь, но дверь раскрыл воевода, хмуро глянул на мужчин и кивнул Потемкину, чтобы тот зашел. Чистая светлая комната, в центре металлический стол, справа стеклянный шкаф с различными бутылочками, пробирками и инструментами, у дальней стены койка, на которой лежит парень с рваной раной на груди, а за шкафом тело только что убитого. Ничего необычного. Ну, вот, махнул Панов в сторону трупа. Вакансия, Потемкин, только что образовалась. Советую поскорее принять решение. Можно? Игорь указал на юношу. Попробуй, воевода пожал плечами. У нашего доктора, как видишь, не получилось. Потемкин подошел к койке и некоторое время осматривал раздетого до пояса Митяя. Рука была изуродована, а на груди зияла рваная рана, которая расползалась по телу черными прожилками, разрастаясь. Парень метался в бреду, обильно потел и громко, хрипло дышал. «На вас похож, Юрий Сергеевич». Игорь развернулся к воеводе и спокойно сложил на груди руки, ничего не предпринимая. «Вылечи», — попросил тот тихо. Было видно, как ему трудно это делать, но он пересилил себя, а взгляд умолял. Стало жаль его. Прошло 5 лет, а Потемкин помнил смерть своих сыновей и жены. Легче не стало. Но как бы сейчас ни было понятно лекарю состояние воеводы, помочь он не мог, поэтому покачал головой и тихо заговорил. Важно постараться не разъярить Панова еще больше. Юрий Сергеевич, Они имели контакт с объектом, той тварью, что я убил под стенами города. Кто они? Казалось, мужчина не понимал, о чем говорит лекарь. Он еще сдерживался, но столь сильные эмоции скрыть не так уж просто. Об этом говорили выдыхаемый с шумом воздух, дрожащие руки, в одной из которых он держал ПМ, затуманенный злой взгляд и напрягающиеся желваки. «Ваш сын Иерос, ты тоже думаешь, что мой сын – мутант?» – заорал Панов. Внутренняя пружина не выдержала, разогнулась. Сплетение ярости и злости вновь нашло выход, как чуть раньше, с доктором. Воевода поднял на Игоря пистолет. Как этот утырок, который его убил?» «Да я, да, тихо, Юрий Сергеевич, тихо». Потемкин поднял раскрытые ладони вверх. «Ничего такого я не говорю, но мне нужно знать ответ на этот вопрос. Тогда я смогу сказать, что с вашим сыном. Умер он, вот, что, и убила его эта тварь, что пригрели мы у себя, этот недоносок с рогами». Панов сейчас представлял собой жалкое зрелище. Кровь прилила к лицу, слюна брызгала изо рта, а сам он махал пистолетом перед носом у Потемкина, тыкая другой рукой в сторону подземелий. Потом вдруг сдулся как-то, паник, опустил оружие и прислонился к стене, склонив голову. «Он отнял у меня сына, Игорь, моего наследника, он, еще раз повторю, успокойтесь, Юрий Сергеевич, еще не отнял, нет, сами же видите, дышит». Но, тот мотнул пистолетом в сторону трупа, он сказал, что нет никакой возможности спасти Диму, он так сказал, Потемкин, а он, как и ты, он, мать твою, тоже доктор, не такой, что, не такой, говорю, я, военный доктор, специалист по вирусам и их использованию в военных целях, и мне крайне важно знать, Юрий Сергеевич, как вашему сыну в кровь попал вирус, вирус, какой вирус? Воевода ошарашенно смотрел на лекаря, не понимая, о чем тот говорит. РНК-вирус, меняющий генную структуру, тот, что присутствовал у черной твари, но как это может оказать влияние на ситуацию, он же с пробитой грудью. Просто скажите, был ли у него контакт с той тварью, терпеливо повторил Игорь. Был, да они подрались здесь, Димка с этим ушлепком, перевернули здесь все, в том числе и тварь эту. А был контакт или нет, я откуда знаю, они и до этого дрались, в катакомбах, да постоянно дрались, из-за бесстыдницы Варьки. И вообще при чем тут это, а при том, Юрий Сергеевич, что они, похоже, заразились оба и теперь не все так просто, как кажется. Умер, убил все совсем не так просто. Объясни, потребовал Панов. Хорошо, пожал плечами Игорь и повернулся к мечущемуся в агонии Митяю. Учитывая, что кровь приобрела другие свойства, можно с уверенностью сказать, что вирусные тела поменяли клетки человека так, что кровь изменилась. Я не могу без нужного оборудования сказать, что и как, но факт остается фактом. Сами видите. Кровь черного цвета, и что это значит, я не могу сказать, но как, ты обещал объяснить все, что я могу сейчас сказать, это, перед нами не ваш сын, Юрий Сергеевич, видите, Игорь указал на область вокруг раны, которая почернела и побежала по телу разветвленной сетью прожилок, процесс изменения запущен, но как, он же вылечился от этого, доктор его антибиотиками, Потемкин чуть не рассмеялся в глаза воеводе, но это было бы ошибкой. Перед ним разъяренный отец с пистолетом в руках, не самый лучший момент, чтобы шутить. Поэтому он заговорил еще вкрадчивее, стараясь, чтобы каждое слово дошло до сознания Панова. Этого уже не остановить никакими антибиотиками. И даже если бы у меня была лаборатория, было оборудование, то я не смог бы уже ему помочь. При заражении началось производство измененной ДНК, производство новых вирусных тел, клетка наполняется новыми РНК-вирусами, переполняется ими, погибает, разрушается, и молодые РНК-вирусы выходят в межклеточное вещество, поражая новые клетки. У него же была лихорадка в течение недели, не так ли? И, видя озарение на лице главы, кивнул. А сейчас началось необратимое изменение, согласно новой информации из РНК-вируса. Может быть, оно бы продолжалось долго, годами, как у той твари, что бродила рядом с Юрьевым и которую нам удалось остановить, но помешал случай. Это не случай, грубо оборвал Игоря глава, это Яр. Я уверен, что все это он сделал специально. Он ненавидит нас людей, потому что сам не человек. Как бы то ни было, у лекаря не было желания переубеждать воеводу относительно вины Яра. Отец, сын которого умирал, вряд ли посмотрит на проблему с другой стороны, так как он уже все давно решил, приговорил и привел в исполнение, как минимум, в своей голове. Как бы то ни было, трагедия, разыгравшаяся на испытании, активизировала механизм защиты, может быть, иммунную систему, и организм запустил реакцию ускоренного видоизменения. Но как такое возможно? Обыкновенно. Естественная защита любого живого существа, клетки, микроорганизма. Если угрожает опасность, включается защитная реакция. Поэтому он не умрет. Повышенный метаболизм организма, рана быстро затягивается, но вот то, что он проснется человеком, я гарантировать не могу. Ты должен его вылечить. Зло бросил воевода, опять направив пистолет в сторону лекаря. Я уже говорил, что не могу, мягко ответил тот. А мне плевать, я здесь главный, а все остальные мои рабы, подсказал Игорь тихо. А какая разница, как их называть? Панов вдруг успокоился и непринужденно улыбнулся. Это выглядело жутко. У недавно разъяренного, брызгающего слюной мужчины резко изменилось настроение, лишь злые глаза за кругляшками очков выдавали его. Столь быстрая перемена при одном упоминании о его подданных выдавала в нем психическое расстройство или, как минимум, въевшуюся глубоко в сознание привычку эксплуатировать людей. Какая разница, а, Игорь, от смены названия сущность-то не меняется. Разве не так? Слышал одну притчу, она как раз об этом. Потемкин лишь слегка пожал плечами, а воевода, довольный собой, принялся рассказывать. Веришь или нет, но когда-то давно в Египте жили два фараона. У первого дела обстояли неважно, хоть и рабов было в несколько раз больше. Так вот, однажды, когда второй был у первого с визитом, тот пожаловался, мол, что за херня, рабы работают в полсилы, камни таскают медленно, на боль от ударов кнутами не обращают внимания, вечно вялые и недовольные. На что второй хитро усмехнулся и что-то тихо сказал ему. На следующий день первый объявил полную свободу. Живите, как хотите, но, чтобы кушать, придется зарабатывать. И каждый камушек оценил в монету. И что ты думаешь? С одной стороны, мир изменился кардинально, люди выстраивались в очереди, чтобы сдать камни. Так много и в таких количествах их теперь носили. Кто-то бегом, кто-то по два или три, более умные сбились в группы. Но суть-то от этого не стала другой. Чем рабы занимались раньше, тем и теперь. Они также таскали для господина камни. Занятно, кивнул Потемкин, но радости главы он не разделял. Ну, а я о чем? Ухмыльнулся Панов. Вот и у тебя есть несколько вариантов. Либо стать рабом и всю жизнь прожить в клетке или пристреленным, как он, воевода кивнул в сторону мертвого доктора. Либо присоединиться ко мне, к верхам, и жить, ни в чем себе не отказывая. И быть, по сути, таким же рабом, Игорь тоже кивнул в сторону доктора, готовым в любой момент, в зависимости от настроения владыки, получить пулю в голову. Это снова палка о двух концах, Потемкин, Панов поморщился. Главное, попробовать, главное, ступить за линию, главное, принять нужную сторону, и может быть, ты останешься в рядах этой верхушки навсегда. Как говорится, Москва не сразу устроилась. Кстати, о Москве, Юрий Сергеевич. Возможно, сейчас тот же самый вирус, который изменяет вашего сына, распространяется по метро в этой самой Москве, а чуть позже, когда все люди превратятся в это, эти твари займутся и периферией. Они придут сюда. Да мне-то что? Мне главное, заиметь в команде умного человека, такого, как ты, Потемкин, и, хочешь ты того или нет, но я тебя отсюда не выпущу. Принцип ведра с крабами, усмехнулся Игорь. Что, с раками, Юрий Сергеевич? Поправился лекарь, с раками. Представьте себе ведро с ними. Их много, они все цепляются друг за друга. Один хочет выбраться, но сородичи не дают ему, затягивают обратно. Хм, интересное сравнение. Не то слово, Юрий Сергеевич. Потемкин впился взглядом в глаза воеводы. А представьте, что один из этих раков оказался ядовитым. Ну, допустим, некая генетическая аномалия. Так вот, из-за невозможности выбраться из этого ведра умрут все. Что-то, Игорь, ты заговорился. Взгляд главы потемнел, брови сдвинулись. Хочешь представить меня вселенским злом? Опоздал лет на 20, увы. В общем, так, даю тебе время до утра, иначе вместе с чертовым ублюдком расстреляю. Хорошо, Юрий Сергеевич, еле сдерживаясь, чтобы не разозлиться, тихо сказал Игорь. Я подумаю. Думать вредно, Потемкин. Очень вредно и опасно, особенно в наше время. Гром. В комнату тут же вошел глава охраны. Злорадно глянул на Игоря и вопросительно, на Панова. Проводи нашего друга до клетки. Когда Игоря увели, Ольга в легкой прострации и смятении опустила голову на подушку. Потемкин в целях лечения с помощью какого-то гипноза уложил ее на свою койку. Теперь же она завернулась в теплый войлочный плащ лекаря, сжалась под ним в комок и задумчиво уставилась в грязную кирпичную стену. Вот вроде стена, кирпичик к кирпичику, все замазано, склеено, все держатся крепко друг за дружку, поэтому и стена трудно разрушить, когда все вместе сплетено, когда цепляется одно за другое. А приглядишься, дела чуть иначе обстоят. Один кирпичик выбился чуть-чуть вперед, другой частично разрушился, третий вывалился, словно не желал быть вместе с остальными. И прочность у стены уже не та, и легче сломать, сокрушить. Ну, прямо, как люди. Когда вместе, рядом, когда цепляются друг за друга, крепки, когда отворачиваются или отталкивают, слабы, как никогда. Некому поддержать, некому загородить, некому подставить плечо. Вот Игорь, явно из тех кирпичиков, на которые хочется опереться, которые никогда не выскользнут из общей сцепки, не бросит, если им тяжело. Какой же он, хороший, какой. Ольга чувствовала, что ее притягивает к Игорю нечто неуловимое. Хотелось быть с ним, смеяться над его шутками, верить ему, но почему так, она не знала. Он ушел, стало грустно и одиноко, как раньше, когда оставалась дома одна, без матери и братиков, когда в их отсутствии по дому разливалась пустота, и в теплой, протопленной комнате становилось холодно. Вот и сейчас Ольга потуже завернулась в теплый плащ Игоря, чувствуя, что он рядом, чувствуя, как вещь отдает его тепло ей, защищает от неуютного, непонятного, страшного. Сразу вспомнилась сказка, рассказанная матерью, в которой принцесса, одинокая и запертая в высокой башне, никогда не знала мира вокруг, никогда ни с кем не общалась в своей жизни. Она всегда была наедине со своими мыслями и фантазиями и, казалось, останется с ними навечно, одна. Но однажды в башню заглянул принц и спас ее, и показал ей мир, настоящий и живой, которого она никогда не знала, но хотела увидеть, оказаться его частичкой, того большого и огромного мира, который раскинул свои объятия, готовый принять девушку. Мир там, за забором. Девушка неосознанно перенесла сказку в реальность, где была она, принцесса, и он, Игорь, странствующий принц, и удивительный мир, но не за границами башни, а за забором. И нехороший он, оказывается. Каким угодно можно видеть его, но только не таким. И что теперь делать, она не знала. Границы светлой сказки приобрели темные очертания, безрадужный и серый мир расстилался за оградой, внутри которой она прожила всю жизнь, и только немногие люди могли похвастать чем-то светлым. Они, как огоньки, сейчас все кружились вокруг нее, рядышком. И странноватый Джорджик, и его чудная зазноба Лидия, и хмурый, но добрый и заботливый Игорь, и Яр. В этот момент юношу грубо затолкнули в камеру, стражники развернулись и ушли, скорчив рожи, будто привели какую-то тварь, а не человека. Ярос без сил прошел, опустив голову, и упал ничком в свою кровать. Его плечи затряслись, а руки в ярости сжали бесцветное драное одеяло. Не только с ней окружающий мир обходился жестоко. Этого странного юношу с необычной головой то и дело обижают. Ольга только открыла глаза тогда, в лазарете, а Яр уже схватился с каким-то пацаном. Потом его побили охранники воеводы, а теперь вот, ушел с утра на испытание, а вечером привели, как преступника. Девушка встала, поправила плащ и тихонечко присела на койку Ярослава. От легкого прикосновения парень вздрогнул, но не повернулся, а постарался лицом зарыться глубже в одеяло. «Что случилось?» – тихо спросила она, поглаживая по руке. Яр молчал, тогда Ольга заговорила, полагая, что звук ее голоса успокоит юношу, не даст погрузиться в одиночество, в котором его хотели утопить люди, заставить поверить, что он не из их числа, он не человек, а кто-то отличный. «Ты кто?» «Простой поэт, а ты?» «Я смерть, хожу, гуляю, и мысли старые, мечты, по миру собираю. Как странно, а вот у меня, давно не появлялись», — сказал поэт, на смерть смотря, потом пожал плечами. «Как рухнул мой любимый мир, муза ушла куда-то, и нет писать уж больше сил, ни строченьки без мата. Тебе легко, поэт, еще», — вздохнула смерть, согнувшись. «Я ж потеряла вовсе все», — и хмуро улыбнулась. «Людей ведь нет уже давно, остались только кости. Я, как в плохом теперь кино, сама всего лишь гостья». Тихий голос завораживал, струился вокруг Яра, обволакивал, и юноша сам не заметил, как начал прислушиваться, внимать его звуку. Повернул лицо, вгляделся в правильные, красивые черты, большие глаза, отмеченные грустью и тревогой, и продолжал слушать. «За кем мне приходить теперь, кого здесь караулить? Вот и хожу, и, верь, не верь, скучаю я по людям. Пойдем, давай уже, поэт, последний ты на свете, стих сочинишь ты обо мне», вновь вдохновленный смертью. Ольга закончила, не осознавая, что взгляд унесся куда-то вдаль, в воспоминания о матери и ее стихах, а Яр, приподнявшись на локте, всматривается в ничего не видящие глаза. «Сколько в них боли! Прям я!» – прошептал юноша, боясь спугнуть девушку. Она вздрогнула и долго смотрела на него, словно только что увидела. «Не думаю», — Ольга помотала головой, — «это мама, она сочиняла. Не думаю, что ее мысли были о тебе. Она уже почувствовала, что отец меняется. Но думаю, стих обо всех. Ведь каждый в жизни испытывал одиночество, сильное, словно он вообще один в этом мире. Вот и ко мне подходит, когда, да и к тебе тоже. Если не замечать необычных наростов на голове, то Яр, вполне симпатичный юноша с голубыми глазами, бледной кожей и каким-то напряженным лицом маской, на котором отпечатались отчаяние и усталость, недоверие к людям, а глаза в глазах тоска по чужому участию, доброте и пониманию, которых ожидал от людей, но ожидания не оправдывались. Взгляды соприкоснулись, каждый увидел знакомое, родное, то, что понятно, то, что случилось с обоими. Яр потянулся к Ольге, ее рука непроизвольно переместилась на плечо юноши, дотронулась до шеи, одним касанием потянула за собой. Зрачки расширились, губы полуоткрылись в предчувствии, в предвкушении зарождающейся искры. Но она так и не зажглась, потерялась, спуталась, испугалась сотен голосов шествующих мимо людей, возвращающихся из церкви. Многие гневно кричали обидные слова, обвиняя Яра, некоторые стучали по решетке, чем попало, другие плевались. Жора пытался отогнать толпу, но продержался недолго. Его опрокинули, несколько раз пнули, автомат отлетел куда-то в гущу ног, а сам он, прикрыв голову, еле успел отползти к стене. Яр вновь уткнулся в одеяло, а Ольга вернулась на свое место, завернулась в плащ и постаралась зажать уши. Она не понимала, что сейчас произошло, поэтому девушке было страшно. Яр и она, немыслимо. Пытаясь понять себя и вполне ясную тягу к Игорю, а с другой стороны, необычное и новое влечение к Яру, Оля перебирала образы и ощущения по отношению к ним обоим. Мысли, одна необычнее другой, гудели в голове, будто маленький рассерженный улей, разлетаясь, сближаясь, но не принося в душу покой. Часто возникал перед глазами образ мужчины, яркий и живой, затем юноши, столь же реальный. Но сейчас она не понимала, что с ней происходит. Она только запуталась еще больше, и мелкая дрожь начала трясти ее. Образ отца вносил полное смятение в ее неокрепшее еще сознание, скользил призраком вокруг, не желая окончательно раствориться в небытие. Не понимая своих чувств, она беззвучно заплакала. Слезы тоненькими струйками стекали по лицу и впитывались в теплый войлочный плащ Потемкина. Сказать, что Игорь был взбешен, лишь покривить душой. В нем все кипело, словно в паровом котле. Но показывать чувства сейчас означало скинуть весь поезд дальнейших событий под откос, самолично. Ну, что Потемкин, прижали. Сегодня гром сопровождал его один. Видимо, Игорь своим спокойным поведением ввел в заблуждение и главу охраны, и воеводу. Они расслабились и не считали Потемкина опасным человеком, способным нанести вред или сбежать из стен города, находящихся под неусыпной охраной стрельцов. Оно и понятно. Профессия доктора или лекаря, кем представлялся Игорь, сама по себе успокаивала, заставляла терять бдительность. Правда, воеводу насторожила брошенная лекарем, военный доктор, но и этому он, судя по всему, не придал значения. «Не то слово, гром», — пробубнил Потемкин, не желая показывать свою ярость. «Не то слово. Ну, а я что говорил?» — усмехнулся тот. Правда, это было незаметно. Опустившаяся на город тьма растворила лица в полумраке, царившим внутри стен, размазала их, впиталась в такие же почерневшие, почти исчезнувшие строения. Лишь свет фонарей периметра кое-где очертил контуры монастыря. Ночь всегда правила миром. Помогала грабить, убивать, скрыть убийцу или страх, застывший на лице у жертвы, пряча совесть под своим плотным, непроницаемым покрывалом. Вот и лицо Игоря она сейчас как нельзя кстати скрывала. Ближе к власти жизнь правильнее, удобнее, и вообще, она есть. Потемкину хотелось развернуться и сказать этому довольному ублюдку что-нибудь резкое, харкнуть в лицо и растереть плевок сапогом, но сейчас этого делать не следовало. Поэтому лекарь промолчал, сжав кулаки. Скрипнула дверь, впуская их в подземелье. Освещение коридора отключили, но в их камере горел свет. И дальше кое-где, в тесных, забитых людьми ответвлениях, не все еще уснули. Жизнь продолжалась, как ни крути, и у всех были свои проблемы, переживания. Увидев Грома, Джордж вытянулся по струнке возле стены, затем вспомнил свое предназначение и принялся греметь ключами, пытаясь поскорее открыть дверь. Игорь быстро вошел в камеру и окинул ее взглядом, не обращая внимания на слова шавки воеводы. «Ну, до утра, смертничек. Ой, извини, надеюсь, одумаешься, коллега». Он растворился во тьме коридора, а лекарь, выждав, когда скрипнет наружная дверь, подошел к стене и пнул ее. Поцарапанные и местами истерзанные временем армейские берцы с достоинством выдержали удар. «Что случилось?» — подскочила на кровати почему-то зареванная Ольга, вопросительно уставившись на Игоря. Дайяр встрепенулся на своей койке. Он был очень удивлен подобным поведением всегда спокойного мужчины. «Эти стены, это подземелье», — заговорил Потемкин, отвернувшись. Медленно, тихо и отрывисто, будто не мог сдерживать переполнявшую его злость. Но приходилось. Создавалось ощущение, что он хотел зашипеть, и лишь по причине того, что человек к этому не приспособлен, получались слова. «Этот город и люди его. Мерзость-то какая, как же знакомо, ничто их не меняет, ни война, ни 20 лет паршивой жизни в окружении монстров, как же ненавижу я таких, готовых за счет чужого горя жить и процветать, костями играть в городки, черепами, в боулинг, да что случилось-то», — неуверенно прервал Игоря Яр, но тот, словно не услышав, продолжал. «Они не пропустили нас в Ямантау, они просто оставили мою семью за гермодверью, из-за чего нам пришлось развернуться и уйти, отправиться к самому огромному подземелью в нашей стране, к московскому метро. Нас вот так просто обрекли на смерть. Теперь они пытаются заставить меня работать на них, забыть о человечестве, забыть о вас всех, но зато купаться в достатке и целовать перст воеводы. Иначе я с тобой завтра. На расстрел, ага», — как-то зло ухмыльнулся Игорь. «Тебя хоть за что? У меня кровь нечистая», — тихо сказал Яр. «Нечистая?» — удивленно воскликнул Игорь, причем сделал это с плохо скрытой внутренней яростью. Ольга вздрогнула на койке лекаря, а охранник выскочил из-за угла, предвидя конфликт. Но Потемкин заговорил быстро и вкрадчиво, делая размеренные паузы перед теми словами, которые считал особо значимыми. «А у кого она сейчас чистая? У воеводы? У Грома? У тех людей, что всю жизнь смотрели, как тебя гнобят, и молча потворствовали этому? У тех людей, которые, словно овцы, идут за своим пастухом, соглашаются с ним и терпят удары кнута? Ты про этих людей говоришь?» «Да», — прошептал Ирос. Крупица смысла в речи Игоря уже начала вызывать волнение, что-то затронув в душе, что-то глубокое и спящее, готовое вот-вот встрепенуться. А Игорь тем временем продолжал. «Да это их кровь давно скисла. Они все стали либо волками, либо овцами, а сыновья с дочерьми — их волчатами и ягнятами. И неизвестно, у кого кровь подходит больше для испорченного мира. Их, чистая или твоя, давшая тебе это?» Потемкин указал на роговые наросты на голове юноши. «Ты знаешь, что это?» «Нет», — Яр поднял голову. Игорь подошел вплотную и заглянул ему в глаза. За решеткой в это время Жора поднялся на цыпочки, надеясь услышать новое откровение. Даже Ольга в углу привстала. «Это твой пропуск в новый мир. Этим ты отличаешься от зверей, которые не поняли еще смысла изменившейся жизни. Ты другой. И в этом твой огромный плюс, которого ты не видишь в упор. Не надо мотать головой. Отойди от шаблонов, которые тебе навязали. Другой не значит хуже или лучше. Это означает лишь, что тебе не по пути с ними, людьми, вызвавшими катастрофу, и не способными отойти от всего старого. Да, они приспособились жить внутри стен, не ими построенных, отбивать атаки зверей, жить и пользоваться останками старого мира. А почему? Потому, что любовь к себе и себе подобным не может изменить их и их внутренний мир. Они перегрызут друг друга раньше, чем это сделают звери. А ты...» — он сделал длинную паузу, пытаясь подобрать слова. «Тебе надо перестать жить жизнью проклятых, тех, кто еще не понял, что мир изменился навсегда, и что искать себя надо еще в чем-то другом. Найди свой путь, Яр, не такой, который прошел я и все, окружающие тебя. Игорь затих, словно всматриваясь юноше в душу. Яр закусил губу. Ему хотелось плакать, но он не мог выказать перед Потемкиным слабость. Поэтому скупую слезу, скатившуюся по щеке, он не стал стирать, мужественно выдержав взгляд лекаря. Соринка застряла, только и вымолвил он, когда смог говорить. «Ну да», — согласно кивнул Игорь, проследив за слезой. «Осталось ее вытащить». Естественно, он говорил уже не про соринку, но оба друг друга поняли. «Ты мне поможешь?» «Обязательно, парень», — кивнул Потемкин. «Я же лекарь, только будь рядом, когда, да всегда, я помогу тебе». Он обернулся, отметив, что слезы выступили и у Ольги, и даже на щеке Джорджа блеснула влага. Он прижался к решетке и, вытаращив глаза, слушал. «Мы уходим сегодня». «Что?» — пролепетала Ольга. «Что?» — словно эхо, — повторил Яр. «Нас с Лидкой возьмете?» — встрял Джордж. Все удивленно к нему повернулись. «Мы тоже хотим уйти». «Куда это вы собрались?» — раздался голос Грома из коридора. Жора вздрогнул, но пошевелиться не посмел. Поблескивающий в свете единственной в камере лампочки ствол пистолета уперся холодной сталью ему в голову. Ольга охнула, Яр дернулся в сторону решетки, и только Игорь, напрягшись и напружинившись, следил за каждым движением врага. Глава 9. Рождение зверя. «Не ожидал, что я решу остаться и послушать вас». Лицо Грома приблизилось к границе света, давнишний ожог исказился от злобной гримасы, превратив лицо в пугающую маску. «Не такие мы с воеводой дураки, а, Игорь, не такие идиоты, чтобы верить незнакомцу, пришедшему неизвестно откуда. А я предупреждал, что ты не из нашего племени». «Племени, рабов египтян, что ли?» Игорь зло ухмыльнулся. «Воевода втирал мне что-то подобное. Но, извини, я не верю в каких-то высших или отличных от других людей. По мне, все равны, хоть и стоят по разные стороны забора». «Забора? Потемкин, какого забора? Это у тебя в голове какая-то выдуманная ограда стоит, которой нет, и это тебе жить мешает». «Чему мешает? Издеваться над людьми, убивать ни за что, стоять на верхней ступеньке пищевой цепи, а не вот тому, что ты тут сейчас наплел. Теперь это так называется? Знаешь, Гром, я на твоем месте не был бы, а ты не на моем месте, Потемкин». Оборвал лекаря Гром и толкнул Жору. «Открывай. Именно поэтому, Игорь, вы все завтра отправитесь на корм кроликам и свиньям». Ольга охнула, а Яр замотал головой, не веря собственным ушам. «Что?» – переспросил он, чувствуя рвотные позывы. «Они у нас всеядные», – широко улыбнулся начальник охраны, отчего обгоревшее лицо исказилось. «Жрут все, что не дашь, а кому сейчас легко. Вот и я считаю, что корм нельзя выкидывать без причины, особенно молодых людей или нежных младенцев. В замкнутой системе ничего пропадать не должно, и это все вы потом нам». Яр не находил слов, он не мог поверить в услышанное. Конечно, можно было трактовать слова начальника охраны как очень злую шутку, но что-то подсказывало юноше, что это правда. Ведь никто и никогда не видел, как выбрасывали в колокшу детей с отклонениями. Никто и никогда. Охрана отбирала младенцев у матерей. Под чутким оком воеводы проводился закрытый обряд в Михайло-Архангельском монастыре, и никто дитя больше не видел. Руки сжались от ярости и бессильной злобы, зубы заскрипели. Он готов был броситься на Грома, но это ни к чему не привело бы. Но, начальник охраны плотнее прижал пистолет к голове Джорджа. «Тронешься с места, у него нет шансов». «Правильное слово, скармливали, именно». «Да не зеленей ты так, рогатый, звери ж переработали уже людей-то, вы не их мясо ели, а животных. Давай, заходи уже». Начальник охраны подтолкнул стволом Жору. «Так и хочется пристрелить всех сейчас, так и чешутся руки. Но нельзя, нельзя лишать народ зрелищ. Пусть отвлекутся от трудных будней. Пусть думают, о чем хотят, лишь бы не о том, о чем действительно стоит думать, а девушка еще пригодится. На нее у воеводы особые планы». Гром подмигнул Ольге, заставив Яра вновь дернуться, и уже было закрыл решетку, но вдруг остановился и заговорил, направляя пистолет на Жору. «Стоп, а ведь вот этого можно не показывать народу. Можно сейчас порешить. Я тебе дам порешить тот». Из темноты материализовалась Лидия и со всей силой навернула Грома тяжелой кружкой по голове. «Моего Жорку». Горячее содержимое выплеснулось на одежду начальника охраны, зазвенел разбившийся прибор, а Гром от неожиданности и, мягко говоря, совсем не мягкого удара дородной Лидии, ввалился в камеру, потеряв равновесие. Он уже упал, но в какой-то момент оттолкнулся руками от пола, вскочил и, готовый ответить, развернулся в сторону женщины, не учтя одного. Теперь начальник охраны находился на территории Игоря. Потемкин моментально сорвался с места, одновременно пнул Олега в спину и перехватил руку, в которой тот держал пистолет, вывернув так резко, что Гром, не успев подняться, вновь оказался на полу лицом вниз. Пистолет отлетел в сторону, где оружие тут же подхватила не растерявшаяся Ольга, а Игорь, упершись коленом в спину Грома и умело заламывая ему руки за спину, сказал только одно: «Ну, не пуха, я тебя убью», — договорить Гром не успел. Ольга всунула Игорю в руку пистолет, и Потемкин приложил им по затылку Олега. Затем он поднялся, повернулся к слегка ошарашенным Ольге с яром и хотел заговорить, но тут под сводами камер разнесся вибрирующий металлический звон. Лекарь в удивлении обернулся. Лидка восседала на бессознательном Громе, била его по голове мельхиоровым подносом и злобно кричала: «Я тете моего Жорку дам, что ли? Урод ты, кровопийца! Да я тебе этот поднос тот на уши одену, да еще красивым бантиком заверну. Ишь, чего удумал, моего тот милага и на свет на тот. У-у-у, ирод мордожжены. Не Гром ты, а мразь последняя, тряпка поломай, Лида. А ну, прекратить!» — командным голосом прикрикнул Потемкин. Женщина вмиг успокоилась, невозмутимо слезла с Грома и с видом одержавшего победу авианосца отплыла к Джорджу, сразу принявшись с дотошностью собственника осматривать мужчину со всех сторон, то за ухо дергая, то трепля по щеке, словно его тут несколько дней пытали и сотню раз поранили. А тот и рад был, замурлыкал бы от удовольствия, если б умел, а потому что нифиг. Внесла она свою корректировку, как только Игорь отвернулся. Лекарь лишь вздохнул, пожал плечами и мотнул головой в сторону своей койки, чтобы все подошли ближе. Грома какое-то время можно было не бояться. Лидия слишком удачно пристукнула его тяжелым подносом, чтобы начальник охраны очнулся быстро. Лекаря больше занимало другое: шум, произведенный женщиной. Хотя запуганные и введенные в заблуждение воеводы жители Юрьева вряд ли при первом же шуме станут интересоваться, что происходит, тем более, если это не вой серого падальщика, а звон подноса и крик разъяренной женщины, что не такое уж редкое явление в стенах города. Игорь, помнится, не так давно был свидетелем подобной сцены. Но все равно надо действовать быстро, благо наступившая ночь только поспособствует таящимся во тьме путникам в претворении в жизни их планов. Оглядывая столь разных людей, собравшихся вокруг него, он гадал лишь об одном: почему Лидия решилась бросить довольно теплое, насиженное местечко и уйти из Юрьева? Он понимал, почему Ольга пойдет за ним, сомнений не вызывало также стремление Яра исчезнуть из этого города, даже мотивы Жоры были ясны, кем бы он ни был, но желание провести всю жизнь со своими старыми мучителями, постоянно помнить детскую травму, нанесенную ими, у бывшего охранника не было. Любая возможность, намек на иное существование, которого он был все это время лишен, лишь будут подгонять. Другое дело Лида, но тут лекарь мог лишь развести руками. Может, действительно, все дело в разгоревшейся на глазах у заключенных любви, которая с приходом Игоря связала этих непохожих друг на друга людей. Все может быть. Стоит ли им говорить, что главная цель, из-за которой он хочет уйти из города, это вирус, рожденный и внедренный с помощью ученых в человека? Куда бы лекарь сейчас ни ушел, он чувствовал, что дорога приведет его туда же, куда отправилась горстка безумцев, ведомых желанием побороть опасное воздействие радиации на человека, но допустивших в своих расчетах ошибку и, возможно, почти уничтоживших остатки человечества. Но и этих людей, испытывающих к лекарю доверие, он просто так оставить здесь не мог, особенно после открывшегося безумия воеводы и его окружения. «Я иду туда, где, может быть, умру», — тихо заговорил Потемкин, вглядываясь в глаза людей, стоявших напротив. «Я не могу вам не сказать, что это очень опасно, но, нет, я не уверен, что доберусь до места и там все будет хорошо. Я не вправе». «Где?» — лаконично спросил Яр, и Игорь почувствовал, что не получится отвертеться от ответа. Этот же вопрос задавали глаза всех четверых, полных надежды, что лекарь укажет им, как жить дальше, куда двигаться, что правильно, а что нет. Во всяком случае, они были сыты по горло своей жизнью в этом проклятом месте и видели перед собой человека, который 20 лет путешествовал по выжженной войной земле и не только выжил, но и научился жить заново. Они надеялись на него. «В Москву», — просто сказал Потемкин и замолчал, давая им время осмыслить сказанное. «В Москву», — перекрестилась Лидия, вытаращив глаза. «Но там это те, как ее радиация. Там и самое громадное бомбоубежище в стране есть», — возразил Игорь. «Метро ЭО», — протянул, улыбаясь, Джорджик и, увидев, с каким удивлением на него посмотрели остальные, поспешил продолжить. «Я жил там, в Москве. Мне лет 10, наверное, было, когда случился великий трындец, и я застрял здесь. Но я помню поезда под землей, темные тоннели, по которым они ходили, гигантские залы, способные вместить кучу народа. Да, он прав, это все в Москве под землей. И я там жил когда-то», — тихонько заметил Игорь. «Отучился и уехал оттуда. Зря, видимо, как показала жизнь. Но откуда тебе такая уверенность-то? Ну это что там люди выжили? Был я в Иваново в начале года», — ответил Потемкин. «Пожил там месяца три в общине одной, так там один радиолюбитель сигналы из Москвы ловил. Редко, но я однажды слышал. Это Москва, говорит Москва. Есть ли еще выжившие? Ответьте. А дальше одни помехи. Но тот радиолюбитель мне сказал, что слышал и продолжение сигнала, только раньше, намного. Говорит, что люди в метрополитене заперлись. Гермоворота там есть, огромные. И не верит, что все умерли. Не для этого метрополитен строили, для людей строили. Чтобы жили и жили вопреки всему. А сигнал? Сигналы заглушить можно. Они стояли и слушали лекаря, раскрыв рты. Словно Мессия сошел к ним с небес и изрекал откровение. Ведь весь их мир до этого ограничивался маленьким монастырем, а жизнь протекала внутри, в заперти, за забором. У всех и только Потемкин появился извне, только он прошел половину мира и 20 лет своей жизни и выжил, нет и жил все время до этого, а не прятался, трусливо существуя, молча наблюдая, как убивают детей, как скармливают их животным, как воевода творит, что ему вздумается. «Мы с тобой», — твердо произнесла Ольга, а остальные закивали. Игорь на мгновение прикрыл глаза, чувствуя огромную ответственность за этих заблудших людей, вернее, накушавшихся убогой жизнью и ложью. «Тогда, вперед», — твердо сказал он, — «обратного пути не будет». «А его и так нет», — ухмыльнулся Яр. Игорь поднялся и обвел взглядом всех. «Уходим сейчас. Нужно снаряжение и какое-нибудь средство передвижения, так как чувствуют мои булки, что погони нам не избежать. Еще теплая одежда и еда. Есть кони», — предложил Ярос. «Быстрые, свирепые, злые. Тигры», — перебил его Джордж. Все уставились на него непонимающими взглядами. «Какие тигры в этих местах?» Но он спокойно выдержал их взгляды и продолжил. «Две машины «Тигр» в ангаре у главных ворот, бронированные, с кучей оружия и снаряжения внутри. А что, их так на всякий случай держат? Мало ли, воеводе смыться понадобится, или мятеж подавить, ну, или вылазку сделать. Да что вы, не знали? Они ж еще со времен войны там стоят, за ними ухаживают и смотрят. Кроме того, ангар не заперт, никто не ждет внутренней угрозы, а стрельцы только внешний периметр караулит». «Отлично», — сказал Потемкин, поднимаясь. «Я не прочь обменять свой старенький калаш, который они у меня забрали, на новое оружие воеводы. Остались одежда и еда. Сейчас организуем», — затараторила Лида. «Я ж на кухне работаю, у нас там и прачка рядом. Оль, Яр, пойдемте те со мной, а вы ждите в ангаре», — потом добавила, выходя из камеры с довольным видом. «Мужичище, ух». Потемкин с Жорой быстро связали громо порванной для этих целей простыней, закрыли решетку на замок, выключили свет и тихо покинули подземелье. Только дверь несколько раз предательски скрипнула, но на такие вещи никто внимания не обращал. Люди, работающие в ночные смены, частенько сновали туда-сюда. Жарко, во рту пересохло, кости выворачивало от испепеляющего зноя. Солнце стояло в зените и жарило, иссушало землю, растения, животных, плавило камни. Митяй несколько раз надолго закрывал глаза, но кошмар не проходил. Куда ни глянь, знойная пустыня, почерневшие, исковерканные высокой температурой деревья, сгоревшая трава и развалины Юрьева. Живых нет, обугленные кости людей и животных устилали землю, хрустели под ногами, но юноша не испытывал страха. Почему-то казалось, что все это не по-настоящему, какой-то розыгрыш, фарс. И кто бы ни вздумал ломать комедию, ему это не удалось. Странный какой-то юмор, черный. Желание пить было так сильно, что юноша, не обращая внимания на хруст черепов под ногами, шел вперед. Измученные мышцы ныли, пытались протестовать, сопротивляться, лишь бы не двигаться. Хотелось лечь на землю и подохнуть, истлеть прахом вместе со всеми умершими и врастающими в песок, заменивший землю, но пить хотелось больше. Поэтому с трудом, но Митяй еще переставлял одеревеневшие ноги. Вперед, только вперед, в поисках колодца, речки, артезианской скважины с насосом, который он, может быть, сможет запустить, если найдет в себе силы и знания для этого. Тягучая, слегка пульсирующая боль, растекающаяся по телу, отдающаяся в мышцах так, что их сводит. Откуда она? Откуда этот чужой мир? Скелеты, развалины. Что вообще происходит вокруг? Мысли путались, не хотели открывать такую необходимую сейчас информацию, не хотели отдавать ее человеку, словно эта информация таила в себе некую угрозу, может, даже смерть. Митяй облизал потрескавшиеся губы и упрямо сделал следующий шаг. Ступня скользнула по черепу, и он тяжело рухнул на кости. Тело пронзила новая боль, сотни осколков вонзившись в плоть. Юноша замер, стараясь, чтобы лишние движения не причиняли новых мучений. Наконец-то дождался отдыха. Всмотрелся в голубое без единого облачка небо, расслабился. Чуть слева висел ярко-белый шар солнца, резал глаза светом, мешая любоваться куполом, свободным от серых туч. Когда еще удастся увидеть такое зрелище? Но солнце мешало. Митяй никогда не думал, что будет так ненавидеть светило, дающее жизнь всему на земле. Но то было раньше. Когда, уже неизвестно. Митяй повернул голову вправо, чтобы глаза отдохнули от ярких лучей. На него уставились пустые глазницы черепа, потрескавшегося и местами осыпающегося неуловимыми пылинками, гонимыми прочь малейшим дуновением ветерка. Нижняя челюсть давно уже отпала, затерялась среди тысяч выбеленных временем и песком костей. Одна глазница пробита, через нее видна дыра в задней части, будто череп смотрит на юношу, сверлит взглядом.